Глава 38. Понимание, что я у Юли не первый, вне всяких сомнений, у меня было всегда, иначе и быть не могло. Мы взрослые люди, загонов и предрассудков на эту тему у меня никогда не было. Но я никогда не думал, что у Юли был муж. Это иной уровень. Не знаю, как выгляжу со стороны, но Светлана Игоревна бледнеет и как будто бы сжимается, уменьшаясь в размерах на глазах. Муж приобнимает ее за плечи, подтягивая к себе крепче, растирает кожу под своей ладонью. «Проходите в квартиру», — отступает вместе с женой на шаг назад, предоставляя мне возможность войти. «Света, покажи молодому человеку, где у нас руки можно вымыть, я чайник поставлю». Глядя на его удаляющуюся спину, я думаю о том, насколько эта ситуация абсурдна. До крайности. Кольцо, которое я зачем-то так и таскаю с собой периодически, кажется совсем неуместным. Свататься к родителям девушки приходит. Я же нахожусь в доме родителей мужа девушки, которая от меня беременна. Не самый удачный момент начинать рефлексировать. Уходить тоже не хочется. Выдался реальный шанс узнать что-то о Юле. «Юленька наша мне про вас рассказывала», — произносит женщина негромко, словно делясь секретом, пока я намыливаю кисти рук. «Один раз», — добавляет быстро. «Слава ее тогда к нам ночью привез. Совсем без сил бедняжка была. Мы с ней до утра разговаривали. Иногда полезно выговориться». Взглядом цепляюсь за стоящий на краю раковины стакан с зубными щетками. Одна из них Юлина. Она всегда покупает щетки одной и той же модели. Они легко узнаваемы. Абсолютно черные. Но не это меня напрягает больше всего. Их 4. Абсурдная мысль о том, что муж может быть не бывшим, а вполне себе нынешним, врывается в мою голову. Стали бы они тогда со мной так приветливо общаться? Я вас, к сожалению, узнал только сейчас. Говорю все как есть. Светлана Игоревна протягивает мне полотенце. Еле заметно качает головой, соглашаясь. Я в этом не сомневалась бы, даже если Юля сама мне не рассказала. После трагедии она стала очень замкнутой. Ни с кем наших мальчиков не обсуждала. Перестала общаться со всеми их с Максимом друзьями. Мы все очень-очень сильно за нее волновались. Ее глаза мгновенно увлажняются. Кончиком указательного пальца она ловит проступившую слезинку. О такой невестке можно только мечтать, Дмитрий. У моей подруги сын погиб. Невестка о нем вспоминать перестала через пару месяцев. Через полгода была замужем и глубоко беременна. А мы не знали, как Юлю вытащить. Так вот бывает, человек умирает, а любовь к нему остается жить и убивать своего обладателя. Резко вскидываю голову и смотрю на Светлану Игоревну. Она поспешно взгляд отводит, но боль в ее глазах я успеваю заметить. «Света, прекращай стращать молодого человека. Чай готов, жду вас». Из глубин квартиры доносится голос Юлиного свекра. «Будем торт Юлин есть, уже ведь пропитался?» Войдя на кухню, сразу же чувствую Юлин дух. Пахнет так же, как в ее квартире, миндалем и мятой. У себя дома она влажную уборку проводила с эфирными маслами. Легкий шлейф постоянно витал в воздухе. Она много раз удивляла меня своими нестандартными поступками. Но продать квартиру и переехать к родителям мужа – это ее личный топ. Усадив нас за стол, Вячеслав Алексеевич достает из кухонного шкафа конфетницу, полную сладостей. «Юле нельзя сейчас, мы убираем, чтобы не дразнить лишний раз». Отмечаю про себя, что нужно узнать у нее, как протекает беременность и как ее организм в целом справляется. «Дмитрий, давайте на чистоту говорить. Некрасиво, конечно, за спиной, но Юля наш человек очень сложный. Их частое использование притяжательного местоимения в отношении Юли напрягает. Она не их, она моя. Порой неподъемный. Сейчас медик с 40-летним стажем, во мне негодует. Но я хочу обсудить ее поведение. Оно нас со Светланой беспокоит». Женщина кивком подтверждает слова мужа. «Мы сами хотели вас найти и попросить предпринять что-то. Юля выгорает. Совершенно не кстати. Я, как акушер-гинеколог, могу с уверенностью сказать, это негативно сказывается и на ней, и на ребенке. А мы его, вы не поверите, очень ждем. После смерти Мишеньки нас Бог внуками так и не наградил. Перед тем, как начать, скажите, насколько Юля скрытной оказалась?» «Максимально. За гранью дозволенного». «Я не знал, что Юля была замужем. Думаю, понятно все, что вытекает из этого». Светлана Игоревна поджимает губы. Не зло, скорее печально. «Если бы не свежие цветы, появляющиеся на могиле наших парней каждую неделю, а то и чаще, я бы подумал, что Юля совсем про них забыла», произносит Вячеслав Алексеевич, опуская взгляд на стол и обхватывая крепкими пальцами чашку с чаем. «Не говори так, Слав». Голос Светланы Игоревны звучит поразительно строго и звучно. С виду сил в ней совсем ничего. Они оба как-то резко, неуловимо для глаз превращаются в стариков. Крепко стискиваю зубы, делая носом глубокий вдох, Нужно собраться. Когда Максим, наш сын, познакомил нас с Юлей, своей будущей женой, мы в восторге не были. Детдомовская, по факту без семьи. Генетика оставляет огромный отпечаток, а в ней неизвестно, что намешано. Но наше мнение очень быстро изменилось. Надо было видеть, какой она заботливой и внимательной к сыну была. Подстраивалась во всем, помогала. Они хорошо жили. Трудились вместе и досуг вместе проводили. Сын рано кандидатскую защитил. Прекрасный хирург. Был. Прерывается, делая судорожный вздох. Я много лет проработал в первом городском роддоме. Много знакомых в нашей среде. Мне их часто хвалили. Даже не столько сына, сколько невестку. Мы все хотели, чтобы она дальше пошла учиться. Но ребята по-своему решили. Когда Максима пригласили на должность заведующего в отделение гнойной хирургии с перспективой перехода в травматологию на аналогичную должность, он, не раздумывая, согласился. Больница находилась в районном центре. Молодым переехать пришлось. Юля даже тогда ничего не сказала. Хотя после большого города то еще удовольствие. Абсолютно покорная была. Где-то глубоко внутри я усмехаюсь от неверия. Да, сложно себе представить. После смерти сына мы поняли, что только Максим и мог на нее влиять. Добавляет, словно бы мысли мои прочитав. Ну а тогда они продали квартиру, добавили своих сбережений и купили себе дом недалеко от работы. До нас всего 50 километров. Но Юля не водила сама. Мы переживали, как бы они ругаться не начали. Но нет. Всего через несколько месяцев после переезда Юля забеременела. Жили, ладно. Внутри скрести начинает. Юля никогда не давала повода для ревности, не заикалась о ранее испытанных чувствах. А сейчас я ревную, выходит, к покойному. Я уверена, они бы и сейчас жили прекрасно. Но жизнь такая болючая. Его голос начинает скрипеть. Делаю вид, что не замечаю этого. Взрослый мужик передо мной пускает скупую слезу. Весьма обоснованную. Я его понимаю. Когда родители погибли, на стены лезть хотелось. Смерть сына и внука – великая скорбь нашей семьи. Они погибли, когда из роддома возвращались домой. Светлана Игоревна тихонько встает из-за стола и выходит из кухни. Муж смотрит ей вслед и продолжает. Мы следом за ними ехали через несколько машин. Я такой искореженной груды металла никогда не видел. Внук на месте умер. Сын в больнице через 4 часа. У него было несколько травм, несовместимых с жизнью. Последние часы не чудо, а борьба за жизнь были. Но не вышло. Юля долго в коме была, вся перебитая, но живая. Я физически ощущаю, как ему тяжело говорить. У самого от его интонации дыхание спирает. Мне очень жаль. Обычно я легко нахожусь, а сейчас голова отказывается работать. «Спасибо вам, Дмитрий», — к нам возвращается Светлана. Становится за спиной у мужа, кладет ладони на его плечи, сжимает, словно силами делясь. У нее самой же глаза красные, веки припухшие. «Вы в Юлю вдохнули глоток жизни. Мы думали, что и ее потеряли. После того, как ее через 3 месяца выписали, она отказалась жить с нами, домой вернулась, одна. Мы когда приезжали навестить, Юля с каждым разом все тоньше и тоньше становилась. Бледная и черная. Сложно себе представить, что такое возможно. Но так оно и было. Взгляд стеклянный. Она с нами не разговаривала даже. Максимум кивала. Старший сын рассказывал, что приехал, а Юли нигде нет. В сарае на балке под потолком веревка висит. Рот прикрывает ладонью, всхлипывает. «Светлана, ну-ка присядь». Вячеслав Алексеевич поднимается, опираясь о край стола, заставляет жену присесть на стул. Сам же направляется накапать жене успокоительного. «Выпей». Ставит перед ней стакан с характерно пахнущей жидкостью. «Не будем говорить о том, чего не знаем наверняка. Юля девочка умная. Снова ко мне обращается. Но плоха была очень. А сейчас она живая, хоть и печальная. Ей можно помочь, но для этого нужно недюжинное терпение. Она психически здорова, Дмитрий, но замкнута. Ей никто не помог вовремя. Девочка адаптировалась к жизни, как сама смогла. Где-то надо поддержать, принять, а где-то и продавить свою точку зрения. Вы, возможно, этого не знаете, но она может быть гибкой. Мы с матерью проглядели, хотя должны были позаботиться. На нас была ответственность за нее, больше некому было. Надо признаться, я растерян. Пока ехал сюда, был готов ко многому, но точно не к такой информации. По дороге из роддома, даже для меня, повидавшего разные истории финалов, это слишком. Легкие изморозью покрываются, нужно время. Наоборот, все вышло, Юля нам помогла. У Светы через год после похорон онкологию нашли. Лечение дорогостоящее было слишком. Дом, в котором Юля с Максимом жили, пришлось продать, Юля позволила. Она вообще не вступала в наследство. Оставила все и уехала в Йемен. Мы не знали, оттуда позвонила уже. Как ее туда взяли, не знаю, слабая была очень. А в том году у жены рецидив случился. Мы не просили, но Юля, когда узнала, продала свою квартиру, деньги нам принесла. Ничего слушать не хочет, дополняет Светлана Игоревна тихо. Мне так неудобно перед ней. Я так страдала тогда. Ничем ей не помогла, по сути. Приезжали раз в неделю, поесть ее заставляла. Вот и вся помощь. Она совсем другая была, не такая, как сейчас. Я покажу. Она снова поднимается со стула, направляется в соседнюю комнату. Я, если честно, не хочу ни на что смотреть. Хочу к Юле. Мне необходимо у нее узнать, как она справляется по жизни. До сих пор я не представлял, сколько трудностей, настоящих избиений было в жизни Юли. По нарастающей. Необъятный снежный ком из бед и проблем. Больше всего меня поражает в ней способность при всем этом помогать окружающим. Изо всех сил. Взваливать на себя невероятную ответственность. Взглядом цепляюсь за деревянный коробок, стоящий на краю стола у самой стены. Он полон штопанных фруктов и овощей и яиц. Вскрытый банан и ошпаренный помидор лежат ближе всего ко мне. «Можно?» Не дожидаясь ответа, протягиваю руку, беру в руки фрукт. «Шов Халстеда. Двухъярусный непрерывный съемный шов», комментирует Вячеслав Алексеевич. «Юля, как я уже говорил, очень талантливая. Она стала бы прекрасным хирургом. Вертикальный матрасный шов». Берет следующий экземпляр, показывает. Помидоры она кипятком обдает, до тех пор, пока кожура не лопается и не расходится. Потом сшивать начинает. Крайне кропотливое занятие. Узел затягивают до прекращения скольжения нити, но не сильно. Нить может порваться или наступить ишемия сшиваемых тканей, как последствие избыточное рубцевание или снижение эластического эффекта. Так, он приподнимает помидор, показывает мне аккуратно стянутые нитью рваные края пленки овоща, затем убирает его, берет в руки два яйца, у которых часть скорлупы счищена. И так тренируются нейрохирурги. Пересадка оболочки яйца. Местами их поменяла. Ближе ко мне подносит яйца. У одного впоследствии разрез сделан и зашит, говорит с гордостью. Я так свои лучшие годы не мог. Не то, что после инсульта. И травматологи тоже не все, я уверен, так умеют. Говорил сыну, Юле надо было дальше учиться. Я точно готов ко всем ее секретам. Но им необходимо выговориться, я это чувствую. Так бывает. Порой часами приходится слушать доверителей. Вот, я нашла. С теплотой произносит Светлана Игоревна. Садится на стул рядом со мной. Показывает мне альбом с фотоснимками. Нет, определенно не готов был. На развороте 6 фотографий. С выписки в роддоме. На них Юля с мужем и сыном, от которого только кончик носа виднеется. Юлю же видно прекрасно. Мой взгляд притягивает снимок, на котором Юля стоит, высоко запрокинув голову. Улыбка широченная, на грани смеха. Глаза закрыты, по щекам слезы катятся. Держит в руках сверток свой драгоценный, крепко к себе прижимает. Муж, рослый светловолосый парень, смотрит на нее влюбленным взглядом, полным обожания. Она выглядит такой счастливой, лучезарной и юной, совершенно не представляющий, что ее ждет через считанные минуты.